Тихонько постучавшись, отец Бандолини открыл дверь. За ней обнаружилась небольшая и уютная гостиная, а в ней два человека, вольготно расположившиеся в креслах с газетами. На столе стояла бутылка виски и лежала початая коробка сигар «Регент». «Хороший признак», — подумал я. На стене висело распятие и портрет папы Пии XII. На голове у него красовалось нечто вроде пчелиного улья. Почему-то, может быть, из-за маленьких очков без оправы и аскетичного лица, но папа показался мне похожим на Гиммлера. К тому же он оказался точной копией одного из мужчин, сидевших в комнате. Последний раз этого человека я видел в январе 1939 года. Он стоял между Гиммлером и Гейдрихом. Еще помню, я подумал тогда, какой же он простецкий, заурядный. И даже сейчас мне с трудом верилось, что на него ведется бешеная охота, как ни за одним другим военным преступником в Европе. На вид обычный человек, как многие австралийцы, узкоглазый, с немножко оттопыренными ушами, над малюсенькими гиммлеровскими усиками, длинноватый нос, на котором сидят очки в темной оправе. Похож он был на еврея портного. Сравнение это, как я знал, страшно его злило. Человек этот был Адольф Эйхман. «Джентльмены!» — обратился отец Бандолини к этим двоим, сидевшим в гостевой монастыря. «Хочу представить вам человека, который погостит у нас какое-то время. Это доктор Хаузнер, Карлос Хаузнер». Таким было мое новое имя. Отец Ладжоло объяснил мне, что когда человеку дают новое имя, подходящее для Аргентины, лучше, чтобы оно наводило на мысль о двойной национальности. Вроде бы немец, но с примесью южноамериканской крови. Вот так и получилось, что я стал зваться Карлосом. В Аргентину мне не надо, но с полицией двух стран на хвосте я едва ли мог позволить себе затеять спор об имени. А это, — отец Бандолини протянул руку в сторону Эйхмана, — Герр Рикардо Клемент. Он повернулся к второму. — Педро Геллер. Эйхман ничем не выдал, что узнает меня. Он коротко, холодно поклонился и пожал мою протянутую руку. Выглядел он старше, чем должен бы. По моим подсчетам, было бы чуть больше 40. Он почти весь облысел, а в очках, из-за стекол которых смотрели уставшие, затравленные глаза, как у зверя, слышащего лай гонщик, вот-вот догонит, казалось, куда старше. Костюм из толстого твида, полосатая рубашка и небольшой галстук-бабочка делали его похожим на мелкого клерка. Но в его рукопожатии от клерка ничего не было. Рукопожатиями с Эйхманом я обменивался и раньше. Тогда руки у него были мягкие, почти нежные, но теперь эти были руки рабочего, как будто после войны ему пришлось зарабатывать на жизнь изнурительным физическим трудом. «Рад познакомиться, герр доктор», — произнес он. Второй был гораздо моложе, посимпатичнее, поприличнее, чем его злополучный компаньон. Одет при дорогих часах и золотых запонках. Светлые волосы, синие ясные глаза, а зубы будто позаимствовал в американской кинозвезды. Рядом с Эйхманом пани возвышался, как флагшток. Одержался этот красавец, как журавль редкой породы. Я пожал руку и ему, обнаружив, что у него хороший маникюр и кожа мягкая, как у школьника. Вглядевшись в Педро Геллера, я предположил, что лет ему едва ли больше 25. Непонятно, какие такие военные преступления, которые гонят его в Южную Америку, под новым именем он мог совершить в 18-19 лет. Под мышкой у Геллера торчал испано-немецкий словарь, а еще один лежал открытый на столе перед креслом, где сидел Эйхман Клемент. Геллер улыбнулся. «Мы только что проверяли друг у друга испанские слова. Рикардо язык дается гораздо легче, чем мне. Правда, я мог бы добавить, что Рикардо знает и идиш, но воздержался». Я оглядел гостиную. Шахматная доска, игра монополия, книжный шкаф, полный книг, газеты и журналы, новый радиоприемник — General Electric, кофейник, чашки, забитые окурками пепельниц, одеяло. Одно прикрывало ноги Эйхмана. Нетрудно было догадаться, что эти двое проводят немало времени запертый в этой комнате, в ожидании нового паспорта, чтобы сбежать в Южную Америку. «Нам очень повезло, что в монастыре, — сказал отец, — есть священник из Буэнос-Айреса. Отец Санта-Мария обучает испанскому наших двух друзей и рассказывает им об Аргентине. Это удача, когда едешь куда-то, уже владея языком». «Вы хорошо доехали?» — поинтересовался Эйхман. Если он при виде меня и разнервничался, то никак этого не показал. «Откуда вы?» «Из Вены», — я пожал плечами. «Поездка получилась вполне сносной. А вы, герр Клемен, знаете Вену?» Я пустил по кругу свои сигареты. «Нет, не очень», — ответил он, едва заметно сморгнув. «Да, надо ему отдать должное. Держится он отменно. Австрия мне совсем не знакома. Я из Бреславу». Он взял сигарету и позволил мне поднести огонь. «Хотя теперь этот город в Польше и называется Вроцлав или как там еще. Можете себе представить, а вы из Вены, герр?» «Доктор Хаузнер», — подсказал я. «Доктор, значит...» Эйхман усмехнулся. «Зубы у него с тех пор лучше не стали», — отметил я. «Несомненно, его забавляло, что он знает, никакой я не доктор. Полезно, что рядом будет медик, правда, Геллер?» «Да, верно», — Геллер закурил. «Я тоже всегда хотел стать врачом. Ну, до войны, то есть...» Он грустно улыбнулся. «Теперь же наверняка никогда не стану». «Вы еще молодой», — возразил я. «А когда человек молод, возможно, все. Уж поверьте, я и сам когда-то был молодым». Но Эйхман покачал головой. «Это утверждение было верным до войны. В Германии было возможно все, и мы доказали это всему миру. Но не теперь. Боюсь, теперь это перестало быть правдой. Не сейчас, когда половина Германии управляют варвары-безбожники, согласно, отец? Объяснить вам, господа, что такое на самом деле Федеративная Республика Германии? Мы окоп для укрытия на передовой новой войне, войны, которую ведут...» Эйхман ворвал себе и улыбнулся. «И чего это хер зашелся? Какое это теперь имеет значение? И само сегодня тоже не имеет значения. Для нас сегодня существует не больше, чем вчера. Для нас есть только завтра. Надежда — вот все, что у нас осталось». Глава 39. Монастырское пиво действительно было отменным. Называлось оно «Трапистское». И варили его в строго соблюдаемых условиях, и только монахи-бенедиктинцы. А другое их пиво называлось «Шлюкерармер», и было медного цвета с белой, цвета сливочного мороженого пеной. У этого пива был вкус сладковатый, отдающий шоколадом, и крепость, опровергающий его аромат и происхождение. Гораздо легче было представить, что пьют его американские солдаты, а не богобоязненные монахи-аскеты. Американское пиво мне пробовать тоже доводилось. Только страна, где когда-то был сухой закон, могла варить такое. Не пиво, а крепленная минеральная водичка. И только в такой стране, как Германия, способна варить пиво такой крепости, что оно заставляет монаха рисковать тем, что Лютер приколотит свои 95 тезисов на дверь храма в Виттенберге. Так мне сказал отец Бандолини, и только по этой причине он предпочитал вино. «Если вы спросите меня, то вся реформация случилась из-за крепкого пива», — высказал он свое мнение. «Вино — вот самый подходящий напиток для католика. От него люди становятся сонными и дружелюбными, а от пива, наоборот, все задираются и кидаются спорить. Посмотрите на страны, где пьют много пива. Там почти все протестанты, а страны, где пьют вино, — католики». «А как же русские?» — спросил я. «Они пьют водку. Это спиртное помогает человеку обрести забвение», — сказал отец Бандолини. «Но с Богом оно никак не связано». Однако все это было менее интересно, чем то, что он сообщил мне чуть позже, а именно грузовик с монастырским пивом отправляется в Гармиш-Партенкирхен уже сегодня, и я могу ехать. Я захватил пальто и пистолет, но сумку с деньгами решил оставить у себя в комнате.